Днем было трудно сделать хороший снимок. В это время льва вели себя более степенно. Самые интересные снимки можно было получить под вечер, когда они отправлялись на свое любимое место для игр на берегу реки возле упавшей пальмы в метрах в 200 от лагеря. Отсюда укрывался хороший вид, и по соседству росли густые кусты, где можно спрятаться от опасности. Рядом солонец, а захочется утолить жажду, близко река. Да, к тому же я обычно доставляла сюда для них мясо. Спрятавшись в кустах, мы с Жоржем снимали на киноленту львят, когда они лазили по стволу и подразнивали мать, которая всегда присматривала за ним. Конечно, они знали, что мы тут, но это им не мешало. Если же появлялись чужие, игра тотчас прекращалась. Львята бежали в кусты, а Эльса прижимала уши и принимала грозный вид. 2 апреля, проводив Жоржа в Исиола, я опять осталась одна в лагере с нашими боями. В эти дни заметила, что львята даже ко мне стали относиться более настороженно. Положишь им мясо, а они ползут в обход через траву, только бы не пройти мимо меня. Чтобы непрошенные гости не крали мясо, я вечером перетаскивала его с берега поближе к палатке и привязывала цепью. Ноша была нелегкой, и Эльса явно радовалась, что я взяла на себя труд охранять ее добычу. Зато Джеффу мое вмешательство не нравилось. Сперва он пугал меня ложными атаками, но иногда нападал всерьез, прижмется к земле, весь подберется и вдруг кидается на меня. Эльса немедленно вмешивалась. Она не только преграждала сыну путь, но и выдавала ему чувствительные тумаки. Потом заходила ко мне в палатку и долго сидела со мной, совершенно пренебрегая Джеспе, а он лежал с растерянным видом, прислонив голову к шлему и время от времени пил из него воду. Меня очень трогало заступничество Эльсы, но я понимала и Джеспе, которого сбивала с толку ее нетерпимость к проявлениям его инстинкта, и я всячески старалась не возбуждать в нем ревности. Он был еще слишком мал. Большой беды человеку причинить не мог, но все-таки нужно было как-то наладить добрые отношения с львятами, пока они зависели от нас и не стали еще опасными. Задача эта была непростой. Нам не хотелось, чтобы они относились к нам враждебно, но и приручать их мы тоже не хотели. Судя по всему, Эльса понимала наши трудности и по-своему пыталась помочь. Она наказывала Джеспе, когда он бросался на меня, но и со мной не церемонилась, если я была чересчур фамильярна с львятами. Когда я подходила слишком уж близко к играющим малышам, она, нахмурившись, шла ко мне и хватала за колени. Делалось это без злобы, но строго, чтобы я поняла, лучше отступить, не то будет плохо. Большую часть времени Эльса проводила на больших скалах. Как-то взяв с собой Муру, который помогал мне нести снаряжение, я отправилась туда, надеясь запечатлеть львов на фоне неба или же снять сцену, которая мне особенно нравилась. Эльса идет вниз по крутой скале и оборачивается, ожидая львят. Они обсуждают, где лучше спускаться. Только мы установили камеру, как на вершине показалась Эльса. Но увидев нас, она сразу же села и целый час сидела неподвижно, потом исчезла. Перед самым закатом она появилась опять и снова ушла, увидев, что мы еще здесь. Лишь когда стемнело и о съемке не могло быть уже и речи, она пришла к нам в лагерь со львятами. Перед этим Эльса 2 дня не показывалась в лагере, хотя, наверное, сильно проголодалась. Может быть, она встречалась со своим супругом? Глава 6. Разные характеры. Утром меня разбудил шум лендровера, который привез известие о приезде к нам 2 английских журналистов, Годфри Уинна и Дональда Уайса. Самолет доставит их на ближайшую посадочную площадку, оттуда Джордж привезет журналистов и летчиков в лагерь. Я была в смятении. Как поведет себя Эльса? В последнее время она даже Нуру не подпускает, если около нее львята, а тут совершенно чужие люди. Я отправила записку Джорджу, прося его подождать с гостями в 15 километрах от лагеря, где я их встречу. На всякий случай после ленча я послала Ибрахима, чтобы он перехватил машину, если увидит ее, и тоже дала ему записку.